Валентина Петровна, здравствуйте. Помните меня, нет? Слышу, блядь. Короче, Валентина Петровна, я что хочу спросить-то у вас. Где мне Майл Агент новую версию скачать? Чего ты бормочешь, ёбаный? Майл Агент новую версию где скачать? Что-что? Майл Агент новую версию где скачать? Ты, сука, говори, чтоб понятно было, блядь, ебать. Ну, это DivX мой плеер еще надо мне скачать новую версию. Что-что, блядь? Новую версию надо скачать мне, Валентина Петровна. Ты, сука, говори так, чтобы слышно было, блядь, не картать, ёбаная тварь. Короче, Валентина Петровна, мне нужна новая версия и мечтует 3GP конвертер. Конверт нахуй себе повесь. Нет, и Чимакс новый нужен, мне вот пароль нужно подобрать к игре одной. Чего ты, блядь, сука, бормочешь? Иди к психиатру, пока не поздно. А Кути ФТП еще профессионал у вас есть? Чего, ебаная тварь? Кути Ф 8 профессионал. Пошел нахуй с его своим протекшером. Нет, еще это. Фифа 08 русский. Пошел, ебаная, не придумай, аферист, я тебя посажу, сука, ебаная. Нет, еще это, Валентина Петровна, Фифа 08 русский комментатор мне нужен срочно вообще. Я тебе, блядь, покажу, чего нужно, то, блядь, решай без меня. А это, Валентина Петровна, а это, вы знаете, нет деда ИВЦ? Пошел нахуй со своими глупыми вопросами. Нет, а зимний шаблон мне нужен еще вот для сайта моего. Пошел нахуй, я сказала! Ладно, хай та... Нахуй пошел! Нет, Валентина Петровна! Вателина... Ой, Валентина Петровна! Подождите! А у вас нет. Есть... Подождите! А у вас есть Hyde IP Platinum? Чего, ёбаный? Hyde IP Platinum! Платина, ёбаный, в рот! Да, вот не надо её... И другого срода не было, не то что платины! А вы это, в Японии были когда-нибудь? Пошел нахуй! Нет! Короче, это... HTML3... А хуя, блядь, Япония! Хуй собачий, ёбаный в рот! Ещё это, опера новая версия.